Портреты Пиночета по-прежнему украшали все здания страны. Семейная чета Гоуэрс прибыла в Сантьяго утренним рейсом из Бразилии. Ричард Саундерс и Моника Видман были на этот раз мужем и женою. Эндрю и Эйлин Гоуэрс. Этим же самолетом прибыл японский коммерсант, с которым супруги познакомились в самолете. Это был Сэй Гамикава. Из аэропорта все трое направились в гостиницу, где уже были заказаны номера. Огромный трехкомнатный номер Саундерс оглядел с видимым неудовольствием. «Куда тратят деньги?» — недовольно пробурчал он, отправляясь принимать душ. Моника улыбнулась, не сказав ни слова. Зная, что за ними могут следить, как следят практически за всеми иностранцами, пребывающими в Чили, Ричард и Моника вынуждены были в этот день с заметным удовольствием осматривать Сантьяго, стараясь обратить на себя внимание неумеренным восторгом по поводу достопримечательностей чилийской столицы. Именно отсюда, из президентского дворца, прозвучали последние слова Сальвадора Альенде, навсегда заклеймившего предательскую хунту, поднявшую мятеж против законного правительства страны. В городе, насчитывающем около 4 миллионов человек, было сосредоточено много театров, музеев, высших учебных заведений. Некоторый подъем экономики Чили, пришедшийся на годы правления кровавого режима Пиночета, не только не сгладил, но наоборот обострил противоречия между различными слоями населения страны. И хотя попрошайничество в стране было официально запрещено, Ричард и Моника постоянно наталкивались на бродячих торговцев, предлагающих свой нехитрый товар почти за бесценок. Это была узаконенная при Пиночете форма попрошайничества. Этим занимались наиболее неимущие слои населения. При осмотре города с ними был Сэй Гамикава, постоянно щелкающий своим кодеком. По странному стечению обстоятельств он снимал больше людей, находящихся рядом, чем архитектурные сооружения по пути следования. После осмотра ратуши на Пласа де Армес они осмотрели собор и архиепископский дворец, а затем, дойдя до здания бывшего национального конгресса, увидели величественное сооружение консерватории. Когда они вышли на Пласа де Конституцион и увидели бывший президентский дворец Ла Монеда, все трое стали серьезнее, словно события полтора десятилетия назад наложили свою кровавую тень на это место. Около 10 вечера они, довольные и счастливые, вернулись в отель. Громко попрощавшись с Гамикавой, семейная пара поднялась на лифте на 4-й этаж. Случайно оказался Ленард, прилетевший сюда еще вчера вечером. Проходя мимо них и кивнув головой в знак приветствия, он тихо и быстро сказал: «Завтра вечером встреча с представителем Камуса. Будь осторожен», — также тихо сказал Саундерс, проходя дальше. В номере, где они остановились, уже была готова большая двуспальная кровать для супругов. Войдя в эту комнату, Ричард неодобрительно покачал головой. «Я буду спать на диване», — сказал он. «Конечно», — улыбнулась Моника. «Я не сомневалась, что вы скажете именно так». Саундерс негромко выругался и сгреб подушку и одеяло, выходя в другую комнату. Уже устроившись на диване, он громко крикнул: «Вы напрасно так иронизируете. У нас впереди еще очень много трудностей». «Думаю, вы решите их так же легко, как и эту», — отозвалась, сдерживая смех, женщина. Он промолчал, сделав вид, что уже спит. «Спокойной ночи, мистер Гоуэрс», — услышал он последние слова Моники и натянул одеяло на голову. Сантьяго, 28 ноября 1988 года. В эту старую церковь Марк Леннард пришел задолго до установленного времени. Он с интересом разглядывал статуи святых и мучеников. Все было спокойно. И Марк Леннард, сев на скамью, принялся ждать гостя. Ждать пришлось долго. Посланец епископа Камуса явно опаздывал. Наконец, в 11 часу дня у скамьи Леннарда появился высокий священник. «Вы мистер Герберт Коди?» — спросил священник. «Да», — кивнул Леннард. «Идемте», — показал священник на небольшую боковую дверь слева от скамеек. Они прошли в маленькую комнату, где было несколько стульев и столик, стоявший у самой стены. «Садитесь», — сказал священник, — «я вас слушаю. Его Преосвященство епископ Камус говорил мне о вас.